«Помогите мне понять вас. Вы человек выдающегося ума. Почему вы избегаете говорить прямо, правдиво, выражая свои убеждения и цели? Чего вы боитесь?» Чаячагас медленно поднялся, холодный и надменный. Файродис не дрогнула, когда он остановился перед нею, вытянув шею и навалившись на стол сжатыми кулаками. Их молчаливый поединок длился до тех пор, пока владыка не отступил, вытирая лоб тончайшим желтым платком.